солнца свет, птицы крик, все убьет сдвиг. И наш дом станет сном за один миг. Трудно представить, что ты не дышишь. Страшно подумать, я закричу, а ты не услышишь. Больно увидеть странное завтра, где даже солнце. Это неправда. Подумать, я закричу.